Глава 168. «Как тебя зовут, чужак?» «Кир. Я офицер 14-го легиона. Мои люди нуждаются в воде и безопасном пути через кровавую пустошь. Если вы поможете нам, я обещаю не причинять вам вреда и заплачу». Вождь презрительно скривил губы. «Твои обещания ничего не значат для нас, а твои деньги нам не нужны, но мы можем заключить сделку». «Я слушаю». Он прищурился. «В пещерах неподалеку есть место, которое мы называем дырой. Оттуда начал выходить темный дух, оскверняющий почву и воду. Если ты сможешь изгнать его, мы поможем тебе и твоим людям». Я задумался. Это звучало как местная легенда или суеверие, но разум уцепился за упоминание воды. Возможно, я найду ее в достаточном количестве, чтобы заправить парамобили. «Хорошо», — согласился я. «Покажите мне это место». Шепчущий в тени сопровождал меня, когда мы выходили из деревни. День подходил к завершению. Небо темнело, наливаясь глубокими лиловыми тонами. «Тебе повезло, что ты ушел живым», — сказал он, как бы между прочим, глядя прямо перед собой. «Но если вернешься в деревню ни с чем, они тебя убьют. Ты уверен, что справишься?» «У меня нет особого выбора», — ответил я, проверяя оружие. «Расскажи-ка мне больше об этом месте». «Раньше там был скрытый проход в Белую долину». «Белую долину? Какое странное название». «Ты здесь чужак и ничего не знаешь». Я скептически хмыкнул и собрался уже напомнить, что я сильнее, и если он будет задирать нос, то снова могу его связать. Однако то, что шепчущий сказал дальше, заставило меня передумать. «Раньше из Белой долины вытекал ручей. Это было хорошо, потому что вода в этих краях ценится». Я промолчал, собираясь выслушать историю до конца. «Несколько десятков циклов назад мудрейший решил, что мы будем процветать, если завалим узкое ущелье». Шепчущий в тени замолк. «Что случилось дальше?» «Появились твари из бездны. В Белой долине живут необычайные звездные существа и растут звездные травы. Они создают вокруг себя лед. Он тает и превращается в воду. Ручей из Белой долины наполняет ущелье, и получается большое озеро. Много не только воды, но и рыбы. Можно не беспокоиться о еде и не ходить на охоту, а просто ловить рыбу, сушить ее и долго есть. Рыба вкусная». «Шепчущий в тени, я ведь тебя и ударить могу». «Зачем Кир хочет ударить шепчущего в тени?» «Я тебя спросил, что случилось, а ты мне про что рассказал? Лед тает, рыба вкусная. Что такого произошло, из-за чего храбрые воины вашего племени сами не могут справиться?» «Старейшина называет их тварями из бездны», – произнес он тихо. «Они выбираются из прохода в Белую долину ночью, бесшумно». «Они захватили Белую долину?» «Нет, только раскопали дыру. И теперь ручей ушел через дыру под землю». «А как они выглядят?» «Те, кто их видел, ужасный облик, уже мертвы. Наши охотники видели только следы». «Прекрасно», – тихо пробормотал я самому себе. «То есть я иду охотиться на существ, о которых ничего толком не знаю». Но мой спутник меня услышал. «У тебя есть сила и смелость», – заметил шепчущий. «Ты победил меня, а это удается немногим». Я не стал отвечать. Мы добрались до входа в глубокую пещеру. От него веяло холодом и чем-то зловещим. С наступлением темноты место казалось еще более мрачным. «Я останусь здесь», – сказал шепчущий в тени. «Дальше ты пойдешь один». «Конечно», – усмехнулся я. «Почему бы и нет?» Но я не стал спускаться в пещеру вслепую, а вызвал попрыгуна и пустил его вперед. Руна вспыхнула мягким бронзовым светом, и в серебристом вихре звездной крови сформировались очертания, и вскоре передо мной появилось небольшое существо. Ушастый попрыгун был размером с мою ладонь. Его длинные заостренные уши торчали вверх, реагируя на каждый звук. Гладкая меховая шкурка переливалась оттенками коричневого. У него не было глаз, но зато чувствительный носик беспрестанно дергался, вбирая ароматы пещеры. Попрыгун повернул голову ко мне и издал тихий писк. «Привет, малыш», – прошептал я, приседая на корточки. «Мне нужна твоя помощь». Существо наклонило голову, не столько понимая мои слова, сколько ментальный посыл. Я почувствовал между нами ментальную связь. «Исследуй пещеру», – мысленно обратился я к нему. «Узнай, что там внутри, и вернись ко мне». Попрыгун передвигался на задних лапках скачками. Несложно было догадаться, что свое название он получил за свой способ передвижения. Существо стремительно скрылось во тьме входа. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на связи с ним. В голове возникли образы, которые он воспринимал своими чувствительными органами. Звуки и запахи сплетались в причудливую картину мира. Пещера была холодной и сырой. От стен отражались капающие звуки воды, создавая эхом загадочную мелодию. Иногда слышались шорохи. Возможно, это были зверьки вроде летучих мышей. Но чем глубже продвигался попрыгун, тем более зловещей становилась атмосфера. Появились пугающие запахи. Ощутимо тянуло мертвечиной. Вдруг он замер. В голове вспыхнул образ. Невнятная тень, скользящая по дальнему концу туннеля. Это существо передвигалось бесшумно, словно тень в ночи. От него исходило ощущение холодной опасности. Что это такое, было непонятно из-за специфического восприятия питомца. Тварь из бездны? Это она и есть? Интересно, как она отреагирует на знакомство с десницей? «Что ты увидел?» — тихо спросил наблюдавший за мной шепчущий. «Там есть нечто», — бросил я в ответ. «Но перед тем, как идти внутрь, нам понадобится еще помощь». Из вихря звездной крови появился матерый Маблан. Он был всего-то ростом со среднюю овчарку. Его прочная чешуя переливалась оттенками темного, зеленого и серого. Глаза хищника были янтарными. Маблан внимательно посмотрел и издал низкое рычание, словно приветствуя меня. «Приятно познакомиться», — сказал я, погладив зверя по шее. Чешуя была холодной и твердой на ощупь. Шепчущий в тени отступил на шаг, пораженный видом хищника. «Это Маблан?» — выдохнул он с опаской. «Да, и он на нашей стороне», — усмехнулся я. «Он поможет нам справиться с тем, что скрывается внутри». Маблан поднял голову. Его ноздри раздулись, улавливая запахи из пещеры. Затем он посмотрел на меня, ожидая команды. «Пойду», — сказал я. «Время разбираться с этими вашими тварями из бездны». Мы вошли в пещеру. Эхо наших шагов отражалось от стен, создавая ощущение, будто за нами следуют еще десятки невидимых фигур. Маблан двигался впереди, уверенно ступая по скользкому каменному полу. Его глаза светились в темноте, когда зверь оглядывался на нас, но ориентировался он в полной темноте без помощи зрения. Глубже в пещере стало холоднее. Стены были покрыты тонким слоем льда, а воздух стал тяжелым и влажным. Вдруг Маблан остановился, подняв голову. Его небольшие уши навострились, а челюсти сжались. В тот же момент из глубины туннеля послышался шорох. Тень мелькнула перед нами, быстрая и неуловимая. Маблан угрожающе зарычал, обнажая острые клыки. Из темноты показалось существо. Это была никак не тварь из бездны, а обычный мага-фуражир, каких я уже видел в разбитой пустоши. Он ничем радикально не отличался от своих собратьев, разве что был больше. Но даже звездной крови не содержал. Я выхватил из кобуры головорез, но выстрелить не успел. Маблан бросился вперед, сталкиваясь с фуражиром в яростной схватке. Их движения были молниеносны. Сложно было разобрать, кто где. Я почувствовал опасность позади и обернулся. Еще одно существо появилось из бокового прохода. Отскочив в сторону, я выхватил из вихря звездной крови десницу. Второй фуражир, в отличие от первого, звездную кровь содержал. Похоже, тварь прокачала мозги, если додумалась устроить засаду. Подняв оба револьвера, я направил их на устремившегося ко мне инсектоида. Но удивил меня не он, а ушастый попрыгун.